Мне сказали, что я могу получить со своего парижского счета 750 франков, но так как я уже потратилась в Фонтенбло, то взяла всего 500 франков. Матушка сказала мне, возьми все, что можно, эти деньги пропадут, беги за границу, исчезни. Но я ее не послушалась. Ожидая, когда мне выдадут деньги, я увидела большую дорожную карту на стене и вспомнила одну фразу в телефонограмме. «Я поеду за тобой в Вильнев». Я посмотрела, нет ли Вильнева в районе автострады номер 6 и номер 7 между Парижем и Марселем. Их оказалось столько, что поначалу у меня опустились руки. Вильнев-Сен-Жорж, Вильнев-Легияр, Вильнев-Сюрьон, Вильнев-Лершевек, Вильнев-Лезавиньон и много еще других городков с этими названиями, не считая, конечно, деревушек, которые не помечены на карте. Я взяла на заметку Вильнев-Легияр, который находится неподалеку от Фонтенбло, где я в последний раз открывала багажник и видела, что он пуст, а также Вильнев-Сюрьон, около Жуаньи, где я встретилась с похитителем фиалок. Но, скорее всего, оба эти городка не имеют никакого отношения к моей истории. Матушка сказала, совершенно никакого, если вспомнить телефонограмму. Она была адресована пассажиру самолета. Кто же полетит самолетом в Вильнев-Легияр, который находится в 5 сантиметрах от Парижа? Можешь сама измерить. Я получила деньги. Спрятала их в сумочку и спросила, есть ли в Кассисе агентство путешествий. Оказалось, есть, в соседнем доме. Мне нужно всего лишь выйти из одной двери и войти в следующую. Это я приняла за хорошее предзнаменование, тем более, что на объявлениях почти одинаковых, вывешенных на дверях банка и агентства, я прочла, что сегодня в понедельник, 13 июля, они работают до 12 часов. Бог дал мне возможность получить деньги, и у меня оставался еще целый час. Матушка спросила, для чего? Я и сама хорошенько не знала. Может быть, просто чтобы двигаться, чтобы сделать еще что-то свойственное живому существу, чтобы побыть на свободе до того, как в моей машине обнаружат труп, и меня схватят, бросят в темную камеру, где я буду сидеть, скрючившись, обхватив голову руками, как младенец в чреве матери, как в те времена, когда меня носила в своем теле Рената Кастеллани по мужу Ронго, родом из Сан-Аполлинера, провинции Фрозиноп. Я попросила дать мне расписание Air France и, выйдя из агентства, принялась изучать его, стоя на залитом солнце тротуаре, по которому толпой шли на пляж курортники. 405-й рейс, указанный в телеграмме, обслуживаемый каравеллами, был прямой рейс Париж-Марсель. Самолет вылетал по пятницам, если это не совпадало с праздником, из Орли, в 19 часов 45 минут. Прибытие в Марсель, аэропорт Мариньян, в 20 часов 55 минут. Я сразу же подумала, Вильнев, который я ищу, должен быть Вильнев-Лес-Авиньон, так как другого южнее на карте нет. В то же время в моей памяти зашевелилось что-то неприятное. Я никак не могла определить, что именно, вытащить это на поверхность, но оно тревожило меня. Я поискала глазами Тендерберд, он стоял у противоположного тротуара. Вдруг мне вспомнилась карточка на конторке в гостинице «Ренессанс» в Шалоне, и я поняла, что тревожит меня. Ведь именно в «Ренессансе» мне сказали, что когда я якобы останавливалась у них в первый раз, я ехала из Авиньона, а я им ответила, что это чепуха. «Вот видишь, — сказала мне матушка, — все специально подстроено, чтобы погубить тебя. Все предусмотрено заранее. И если теперь в твоем багажнике обнаружат труп, кто же тебе поверит, что ты ни при чем? Умоляю тебя, беги, беги, куда глаза глядят, и никогда не возвращайся». Но я опять не послушалась ее. Я пошла на пристань. Накануне, когда я спрашивала дорогу в гостиницу Белависта, я заметила в конце набережной почтовое отделение. Сейчас, проходя мимо, я вспомнила, как здесь же, но только несколькими часами позже, какой-то подвыпивший молодой человек чмокнул меня в губы и невольно обтерла рот забинтованной рукой. Я ответила матушке: «Не волнуйся, подожди, я еще не начала защищаться. Я совсем одна, это правда, но ведь я всегда была одинока, и пусть даже весь мир ополчится против меня, он меня не одолеет. Одним словом, я собиралась с силами».